Наверное, просто взволнованы. Это чем же? Я еще пока никого не выпустил на свободу. Сегодня первичное слушание. Немного успокоившись, он повернулся к окну. Семья пострадавшей здесь? По-моему, да. Я заметил несколько знакомых лиц, хотя родителей ее я не знаю. Как насчет мер безопасности? Шериф держит всех своих людей рядом. Мы проверяем каждого входящего в зал. Нашли что-нибудь? Нет, сэр. Где парни? У шерифа. Он прибудет с ними с минуты на минуту. Ответ судью удовлетворил. Сделав шаг, Пейт положил перед ним на стол написанную от руки записку. «Что это?» Пейт набрал воздуху в легкие. «Телевизионщики из Мемфиса обращаются с просьбой заснять на пленку первичное слушание». «Что?» Лицо Булларда налилось кровью. Он резко развернулся в своем вращающемся кресле. «Камеры? У меня в суде?» Разорвав записку в клочки, он швырнул их в сторону пепельницы. «Где они?» «В холле. Прикажите им немедленно убраться из здания суда». Пейт вышел. Карл Ли Хейли сидел в предпоследнем ряду кресел. Его окружали родственники и друзья, занявшие почти всю правую половину зала. Левая половина была почти пуста. По центральному проходу расхаживали заместители шерифа при оружии, настороженно поглядывающие на темнокожую аудиторию и в особенности на Карла Ли, который сидел согнувшись, упираясь локтями в колени и уставившись пустыми глазами в пол. Подойдя к окну, Джейк бросил взгляд на здание суда. Было ровно час пополудни. Как обычно, он отказался от обеда. В суде у него сегодня никаких дел не было, просто хотелось пройтись по свежему воздуху. И хотя он не испытывал ни малейшего желания знакомиться с деталями изнасилования, тем не менее не допускал и мысли о том, чтобы пропустить первичное слушание. Судя по тому, что вся стоянка перед зданием уже была забита, в зале тоже, наверное, полным-полно, пронеслась у него в голове мысль. Еще Джейк заметил, что у заднего входа топчутся несколько репортеров с фотоаппаратами. Через эту простую деревянную дверь должны ввести обвиняемых Коба и Уилларда. Здание тюрьмы находилось в паре кварталов от площади, у автострады, ведущей на юг. Оззи сидел за рулем, на заднем сиденье помещались Коб и Уиллард, спереди и сзади их сопровождали патрульные автомобили. Наконец, процессия свернула с Вашингтон-стрит во двор здания суда. У задней двери машины остановились, в окружении шести заместителей Оззи арестованные прошли мимо репортеров внутрь. Поднявшись по маленькой крутой лестнице, группа людей оказалась в небольшой комнате, расположенной за стеной зала суда. Здесь им предстояло ждать. Джейк подхватил со спинки стула свой пиджак и, не обращая внимания на Этл, выбежал из офиса и бросился на противоположную сторону улицы. Воспользовавшись той же дверью и той же лестничкой, он попал в коридор, который вел в комнату присяжных, и через боковую дверь, совсем неприметную, вошел в зал заседаний в тот самый момент, когда Пейт подводил его честь к судейской скамье. «Суд идет, прошу всех встать», — провозгласил Пейт. Публика поднялась со своих мест. Буллард подошел к стулу с высокой спинкой, уселся. «Можете садиться», — разрешил Буллард. «Где обвиняемые? Где они? Введите же их!» Из соседней с залом комнатки ввели Коба и Уилларда в наручниках. Были они небриты, помяты и выглядели довольно-таки жалко. Уиллард был не в силах отвести взгляд от заполненной чернокожими правой половины зала. Коб же сразу повернулся к ним спиной. Луни снял с них наручники и усадил рядом с Дрю Джеком Тиндейлом, общественным защитником, за длинный стол, где обычно сидела защита. Сбоку от него помещался такой же длинный стол, над которым возвышался окружной прокурор Рокки Чайлдерс, делавший какие-то записи в блокноте. Вид у него был весьма значительный. Уиллард сделал попытку осмотреться, но тут же снова уставился на безликую для него темную массу. Позади него сидели его мать и мать Коба. По бокам от них занимали места два заместителя Оззи. Следовало обеспечить и безопасность ближайших родственников обвиняемых. Успев краем глаза заметить охрану, Уиллард почувствовал себя спокойнее. Коб сидел неподвижно. Метрах в 25 от него Карл Ли поднял свою голову, чтобы посмотреть на людей, надругавшихся над его дочерью. Так вот, оказывается, какие они. Грязные, шелудивые оборванцы, похожие на блудных псов. Он прикрыл лицо рукой и вновь опустил голову. Позади него стояли люди шерифа, вжимаясь спинами в стену, ловя каждое его движение. «А теперь слушайте меня», — громко начал Буллард. «Сегодня у нас только первичное слушание, а не суд, как вы могли подумать. Цель первичного слушания — установить, располагаем ли мы достаточным количеством свидетельств того, что было совершено преступление. Только после этого обвиняемые могут быть переданы в ведение большого жюри присяжных. Обвиняемые имеют право отказаться от первичного слушания, если у них есть такое желание». Поднялся Тиндейл. «Нет, сэр, ваша честь, мы не против первичного слушания». «Отлично. Суд располагает копиями свидетельских показаний шерифа Уолса, данных им под присягой. В показаниях содержится обвинение присутствующих здесь Коба и Уилларда в изнасиловании девочки, не достигшей 12-летнего возраста, в киднеппинге, а также в нанесении телесных повреждений. Мистер Чайлдерс, можете вызвать вашего первого свидетеля». «Ваша честь, шериф Оззи Уолс». Джейк сидел за барьером, где обычно располагались присяжные, вместе с несколькими своими коллегами, делавшими вид, что они погружены в изучение каких-то важных материалов. Оззи привели к присяге и усадили в свидетельское кресло слева от Булларда, совсем неподалеку от Джейка. «Назовите ваше имя». «Шериф Оззи Уолс». «Вы являетесь шерифом округа Форд?» «Да». «Мне известно, кто он такой», — пробормотал Буллард, листая папку с бумагами. «Скажите, шериф, вчера во второй половине дня не звонили ли вам по поводу пропавшего ребенка?» «Да». Звонок был примерно в 4:30. «Какие меры вы предприняли?» «Отправил своего заместителя Уилли Хастингса в дом Гвен и Карла Ли Хейли, родителей пропавшего ребенка». «Где это?» «Они проживают по Крафт-Роуд, неподалеку от магазина Бейтса». «Что же ваш заместитель выяснил?» «Он встретился с матерью девочки. Это она звонила. А до звонка она на машине объездила в поисках дочери прилегающие кварталы. То же самое они проделали еще раз вместе с моим заместителем». «Удалось им обнаружить девочку?» «Нет. Но когда они вернулись в дом, девочка была уже там. Ее нашли какие-то рыболовы и привезли домой». «В каком состоянии был ребенок?» «Девочка была избита и изнасилована». «Она была в сознании?» «Да». «Могла говорить, вернее, бормотать?» «Так, чуть-чуть». «Что же она сказала?» Тиндейл вскочил на ноги. «Прошу вас, ваша честь, мне известно, что на таких слушаниях допускаются показания с чужих слов, но в данном случае мы имеем дело с тройным пересказом». «Возражение отвергнуто. Заткнитесь, сядьте». «Продолжайте, мистер Чайлдерс». «Что же она сказала?» «Она рассказала своей матери про двух белых мужчин в желтом пикапе, у заднего окна которого болтался конфедератский флажок. Вот почти и все. Сказать больше она просто не смогла. Переломы челюстей, лицо опухло от побоев». «Что произошло дальше?» «Мой заместитель вызвал скорую, и девочку отвезли в клинику». «В каком состоянии она сейчас?» «Врачи называют его критическим». «Продолжайте».